следы помады на окурках. Да, меня любят суки, меня любят суки, меня любят суки. Новый номер в моей трубке раздражает мою суку. Меня любят суки, любят суки. Следы помады на окурках. Да, меня любят суки, меня любят суки, меня любят суки. Новый номер в моей трубке раздражает мою суку. Меня любят суки, любят суки. Следы помады на окурках. Да, меня любят суки. В жизни вижу только плюсы, нету ключей мои пусы. И кто тут самый умный? Пусть меня он не грузит. Не хочу прятать чувства, я люблю свежий рубль. Я хорош, если не лучший. Я как Порш с красивой сукой. Кэш идет прямо в руки каждую ночь с кровой сукой. У нас происходит чудо, знаешь как это круто. Заниматься камасутрой, получать завтрак утром. Я так свеж, свеж как фрукты. Я как дикий житель джунглей. Я торчу, я бухаю, а ты скучный и занудный. Она хочет сумку Гуччи, просит на новые туфли. Я извиняюсь, пупсик, эти деньги на татухи. Постоянно дуют губы, обижается на шутки. Без конца меня ревнула, плачет и кидает трубку. Мою каждую подругу она называет шлюхой. Мы скандалим, бьем посуду и трахаемся сутки. Следы помады на окурках. Да, меня любят суки, меня любят суки, меня любят суки. Новый номер в моей трубке раздражает мою суку. Меня любят суки, любят суки. Следы помады на окурках. Да, меня любят суки, меня любят суки, меня любят суки. Новый номер в моей трубке раздражает мою суку. Меня любят суки, любят суки. Да-да-да, ты просто чудо, лучше тех, кто тусит в клубах. Ты готовишь очень вкусно, обожаю твои губы. Забери мою подушку, всю постель займи, сука. Я отдам тебе душу, хоть последний мой рубль. Ты поверила, дура, оказалась мне умной. Марш к плите, готовь ужин, твое место на кухне. Побрей свою пуси, одень костюм шлюхи. Выглядишь просто супер, во рту с моим. Я кручусь как хула-хупа, создаю искусство. Не трачу дни впустую, растут мои ресурсы. С каждым днем все лучше, сверкают побрякушки. Вставляю их в уши, ты знаешь, я лучший. Я люблю тебя, послушай, как таблетки от простуды. Про деньги не думай, ведь счастье не купишь. Для других сучек абонент недоступен. Но я хотел бы знать, кто сильнее меня любит. Следы помады на окурках. Да, меня любят суки, меня любят суки, меня любят суки. Новый номер в моей трубке раздражает мою суку. Меня любят суки, любят суки. Следы помады на окурках. Да, меня любят суки, меня любят суки, меня любят суки. Новый номер в моей трубке раздражает мою суку. Меня любят суки, любят суки.